Числа, глава 3. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисея на горе Синае. И вот имена сынов Аарона, первенец Надав, Авиуд, Элиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников помазанных, которых он посвятил, чтобы священнодействовать. Но Надав и Авиуд умерли перед лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый перед лицей Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, а остались священниками Элиазар и Ифамар при Аароне отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря, «Приведи колено Левиина и постави его пред Аароном священником, чтобы служили они ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службу при скинии. И пусть хранят все вещи скинии и собрания, и будут на страже сынов Израилевых, чтобы отправлять службу при скинии. Отдай левитам Аарону, брату твоему, и сынам его священникам, в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи скинию откровения, чтобы они наблюдали священническую должность свою и все, что при жертвеннике и за завесою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Они будут взамен их, левиты должны быть мои». «Ибо все первенцы мои, в тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, осветил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота они должны быть мои, я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря, «Исчисли сынов левийных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей и Аарон по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левины по именам их, Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсоновых по родам их, Ливни и Шимей. И сыны Каафа по родам их, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мерари по родам их, Махли и Муши. Вот роды Левины по семействам их. От Герсона род Ливни. И род Шимея. Это роды Герсонова. Исчисленных было всех мужеского пола от одного места и выше 7500. Роды Герсонова должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых Елиасав, сын Лаелов. Хранение сынов Герсоновых в скинии, собрание, поручается скинии и покрови ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора. Двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама и род Изгара, и род Хеврона и род Узиила, эти роды Каафа. По счету всех мужеского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафов должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых – Елсафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов – Элиазар, сын Аарона, священника. Под его надзором те, которым верено хранение святилища. От Мерари род Махли и род Муши. Это роды Мерари. Исчисленных по числу всех мужеского пола от одного месяца и выше 6200. Начальник поколения родов Мерари – Суриил, сын Алихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранение сынов Мерари поручается брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всеми устройством их. И столбы двора со всех сторон, в подножие их, и коле их, и веревки их. А с передней стороны скинии, к востоку, перед скинию собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон, и сыны его, которым верено хранение святилища за сынов Израилевых. Если приступит кто посторонний, предан будет смерти. всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше, 22 000. И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского пола и сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев и сынов Израилевых, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых. И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев и сынов Израилевых, и было всех первенцев мужеского пола по числу имен от одного месяца и выше, 22 273. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов вместо всех первенцев и сынов Израиля, и скот левитов вместо скота их, пусть левиты будут мои, я Господь. А выкуп 273, которые лишние против числа левитов, из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми, 20 гер в сикле, и отдай серебро сие Аарону и сынам его, выкуп за излишних против числа их. И взял Моисей серебра выкупа за излишних против числа знаменитых, замененных левитами. От первенцев Израилевых взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному. И отдал Моисей серебро выкупа за излишних Аарону и сынам его, по слову Господню, как повелел Господь Моисею.